поисках страны Офир. Страна Офир, куда библейский царь Соломон посылал финикийские корабли за золотом, стала путеводной звездой многих путешественников и мореплавателей, жаждущих славы, великих открытий, богатства и власти. Плавание великого Инки. В середине XVI века знаток истории государства инков Педро Сарменто де Гамбоа представил королю Испании Филиппу II памятную записку с изложением любопытной легенды. Примерно за 100 лет до похода Писаро в Перу инка Тупак Юпанки отправился от берегов Южной Америки в морское плавание на запад. Далеко в океане он открыл 2 больших острова и вернулся домой с богатой добычей — золотом, серебром, темнокожими рабами. Уж не в стране ли Офир побывал Тупак Юпанки? Легендарная страна царя Соломона оставалась заветной мечтой европейцев. К земле Соломона. По указанию Филиппа II, вице-король Перу Гарсия де Кастро приказал снарядить для поисков копий царя Соломона 2 каравеллы. Плавание возглавил 22-летний племянник вице-короля Альваро Менданья де Нейро. Несмотря на молодость, Менданья обладал твердым характером и завидным упорством в достижении поставленной цели. Испанцы полагали, что таинственная и богатая золотом земля царя Соломона находится в 600 лигах, 3300 километров от берегов Перу. В ноябре 1567 года из порта Кальяо корабли отправились в путь. 2 месяца они плыли на запад. Все дальше и дальше каравеллы уходили в совершенно неисследованные воды Тихого океана. Запасы пищи и воды подходили к концу, но за все время плавания испанцы не встретили даже признаков суши. Команда роптала. Матросов пугал огромный безбрежный океан. Назревал бунт. Менданья и штурман экспедиции Эрнан Гальего уверяли команду, что страна Офир уже совсем близко. Утром 15 января 1568 года Юнга, несший вахту на топе мачты, истошно завопил: «Земля!». Испанцы открыли небольшой, поросший редкими пальмами каменистый атолл из архипелага Эллис. Противные ветры и течения помешали им пристать к берегу. Менданья приказал плыть дальше. Прошло еще 17 дней. 1 февраля каравеллы наскочили на мель среди маленьких островов. К счастью, повреждения судов оказались незначительными. Небо заволокло тучами, поднялся сильный ветер, и еще целую неделю корабли носило по бушующему океану. Когда небо прояснилось, измученные странники увидели обширную долгожданную землю с высокими горами и буйными тропическими лесами, названную ими Санта-Исабель. Менданья преодолел не 600 лиг, 3300 километров, а целых 2000, 11100 километров. С берега к каравеллам устремились похожие на полумесяц лодки, в которых сидели чернокожие люди с вьющимися волосами, вооруженные копьями и луками со стрелами. Менданья распорядился сбросить им цветные колпаки и стеклянные бусы. Помедлив, 2 десятка темнокожих воинов поднялись на корабли. Лица некоторых из них покрывали шрамы-узоры. Местный вождь в головном уборе из перьев, расписанный красками с головы до ног, ударил себя кулаком в грудь и представился: «Белибанара». Гостям предложили разнообразные закуски и напитки из неприкосновенного продовольственного запаса. Еда вызвала у местных жителей всеобщее одобрение, но вино, едва пригубив, они с отвращением выплевывали. Осмелев, туземцы стали петь, танцевать, лазать по такелажу. Самые сообразительные из них быстро запоминали и с удовольствием повторяли испанские слова. Испанцы высадились на берег, разбили лагерь. На разведку вглубь земли Минданья отправил отряд под командованием Педро де Ортеги. Соседние племена, враги Билибанары, расценили такое вторжение как объявление войны. Под непрерывными атаками чернокожих воинов, комаров и москитов, сквозь дремучие леса, испанцы пробрались на самый высокий горный хребет страны. Там их ждало жестокое разочарование. Открытая земля оказалась островом. В целях разведки побережья и прилегающего к острову моря испанцы построили небольшую бригантину с малой осадкой, на которой обнаружили еще три крупных острова — Гуадалканал, Сан-Кристобаль, Малаита. Вождь Билибинара не мог прокормить прибывших на его землю 150 испанцев. Под покровом ночи туземный князек покинул незваных гостей, предоставив им питаться своими заплесневелыми сухарями. Минданья решил перебраться на соседний остров, Гуадалканал. Тамошние жители встретили пришельцев градом стрел и камней. В обороне острова принимали участие не только мужчины, но также женщины и дети. Островитяне понесли потери, отступили и начали готовиться к большой войне. В наносном песке одной из рек испанцы обнаружили крупинки золота, а на острове Малаита туземные воины сражались палицами размером с апельсин из металла, похожего на золото. Минданья решил, что открытый архипелаг — это преддверие страны Офир, и назвал эти земли Соломоновыми островами. Испанцы голодали, многие заболели тропической лихорадкой и умерли. Все попытки получить провизию мирным путем провалились. Не оставалось ничего другого, как применить превосходство в вооружении, разграбить несколько деревень и запастись продуктами питания. Во время рейдов вглубь островов испанцы не раз попадали в засады. Потери завоевателей росли. На острове Сан-Кристобаль Минданья собрал совет офицеров и спросил, что будем делать? Колонизировать Соломоновы острова? Продолжать поиски страны Офир? Или возвращаться в Перу? Сам он хотел плыть дальше. Но большинство испанцев, сытых по горло выпавшими на их долю приключениями, потребовали возвращения домой. Их поддержал штурман Гальего. Такелаж истлел, провизии мало, на исходе свинец для отливки пуль. На обратном пути каравеллы чуть не погибли в жестоком шторме. Я плавал 45 лет, но никогда еще не видел, чтобы ветер налетал с такой силой, записал в бортовом журнале Гальего. Люди сходили с ума от жажды и голода. Многие ослепли от цинги. Несмотря на перенесенные трудности и лишения, в июле 1569 года Минданья вернулся в Кальяо с твердым намерением снарядить еще одну экспедицию и отыскать страну Офир, которая, как он считал, находилась где-то недалеко от открытых им островов. Вторая экспедиция. Дома мореплавателя ждали плохие новости. Его дядя, вице-король Перу, приказом Филиппа II был отозван в Испанию, а на его место назначен Франсиско де Толедо, который ничего и слышать не хотел о новой экспедиции. 25 долгих лет Минданья дожидался своего часа. И вот в Перу произошла очередная смена власти, и вице-королем стал маркиз Каньета. В 1595 году 4 испанских корабля вновь отплыли по направлению к Соломоновым островам. Минданья настолько был уверен в успехе предприятия, что взял с собой в путешествие молодую жену, красавицу Исабель де Баретто. Штурманом экспедиции он назначил Педро де Кироса, последнюю звезду из созвездия великих испанских мореплавателей. 21 июля с кораблей заметили землю. До Соломоновых островов еще было далеко, и испанцы поняли, что открыли новый архипелаг. В честь вице-короля Перу маркиза Каньета острова назвали Маркизскими. 70 лодок островитян окружили корабли. Жизнерадостные туземцы, красивые и статные, светлокожие и длинноволосые, сплошь покрытые татуировкой, поднялись на борт, вручили путникам бананы, кокосовые орехи и воду в бамбуковых стволах. С удивлением ощупали одежду пришельцев. Затем их внимание привлекли разнообразные предметы и вещи европейцев. Следуя своим представлениям о собственности, они так же легко стали их присваивать, как и дарили свои подарки. Минданье приказал выстрелить холостым пушечным зарядом. Бесцеремонные гости попрыгали в воду. В ответ на корабли обрушился град камней. Туземные лодки взяли один из кораблей на буксир и попытались подтянуть его к берегу. Испанцы дали залп из мушкетов. Вода окрасилась кровью. Островитяне бросились к берегу, и по всему острову загудели боевые трубы раковины. Корабли отправились дальше на запад. Однообразные дни сменяли друг друга. Вокруг расстилалась все та же голубая пустыня. Из-за несовершенства навигационных приборов пройденное расстояние и географическая долгота в то время определялись лишь очень приблизительно. Никто точно не знал, сколько миль осталось за кормой и когда появятся, как в воду канувшие Соломоновы острова. Запасы продовольствия таяли. Матросы обдирали деревянную обшивку кораблей, чтобы добавлять ее в скудные остатки муки. 7 сентября эскадра попала в туман, в котором без вести пропал один корабль. Утром путешественники увидели в море, окутанный черным дымом, вулканический остров. Испанцы открыли еще один архипелаг — Санта-Крус. Поскольку запасы продовольствия иссякли, Минданье решил основать колонию здесь, а поисками Соломоновых островов и страны Офир заняться позже. На берег высадился отряд солдат под командованием Педро Манрике, который занялся строительством форта. Минданье вступил в должность губернатора и всеми силами стремился наладить с местными жителями добрососедские отношения, хорошо понимая, что от них будет зависеть процветание колонии. Но плохо управляемые солдаты во главе с Манрике открыто игнорировали приказы губернатора, обвиняли его в том, что он привел их в страну, где нет ни золота, ни алмазов. Солдаты в поисках пропитания мародерствовали и терроризировали весь остров. Воинственные туземцы начали против пришельцев войну. Когда Минданье тяжело заболел, Манрико вообще решил лишить его власти. Верные люди доложили губернатору о заговоре. Минданье поднялся с постели. В сопровождении Кироса и 3 братьев жены ворвался в дом Манрике. Сверкнули кинжалы и обнаженные шпаги. Главного заговорщика закололи прямо в постели. Расправившись с мятежниками, Минданье вскоре умер от тропической лихорадки, передав всю полноту власти своей жене. Туземцы заключили между собой временный союз против белых людей, перекрыли все дороги и блокировали со стороны суши форт. Военные действия на острове не прекращались ни днем, ни ночью. В испанском лагере свирепствовали болезни, уже унесшие в могилу 50 человек. Исабель де Баретто приняла вынужденное решение плыть на Филиппины, испанский форпост на Тихом океане. Хождение по мукам. Кирос повел эскадру на север. В пути еще одно судно пропало без следа. Плавучесть оставшихся 2 была весьма относительна. Обветшалые снасти то и дело рвались, корпуса кораблей изъели черви древоточцы. Половина экипажа валялась на палубе в горячке, тела больных покрывали гнойные язвы. Ежедневный рацион состоял из кружки воды с тараканами и нескольких ложек мучной похлебки. ежедневно за борт выбрасывали по 2-3 трупа. Исабель де Барето питалась отдельно из собственных запасов. На ее столе всегда были мясо, молоко, вино. В специальном загоне слуги губернаторши откармливали бычка и двух свиней. На глазах у умирающих от жажды моряков она приказывала стирать в пресной воде свои платья. Надменная, жадная и жестокая, она с трудом согласилась с предложением Кероса заколоть бычка для команды, иначе просто некому будет вести корабль. Через 2 месяца показались Филиппинские острова. В бухте Манилы на прибывшие суда поднялись поприветствовать соотечественников офицеры порта. Заткнув носы от невыносимой вони, они с удивлением и состраданием взирали на покрытые струпьями заживо разлагающиеся тела изможденных моряков, среди которых властвовала и блистала черноволосая, ухоженная красавица. «Почему вы не съели свиней?» — спросил у матросов портовый лоцман. «Они принадлежат Донье Исабель», — тихо прозвучал ответ. Возмущенный офицер не сдержался и, забыв о манерах идальго, бросил в лицо даме. «Похоже, у вас свиньи в большей части, чем люди». Испанцам не удалось отыскать богатую золотом страну Офир. Но ее поиски привели к другим важным географическим открытиям. Прослыв среди современников неудачником, в памяти потомков Альваро Менданье де Нейро остался великим мореплавателем.